Глава 28. «Прекрасно. Здесь нас никто не обнаружит», — выпрямился Лориэль и заговорил в полный голос. «Поднимайся, милая Амелия. Давно хотел показать тебе это место». «Давно?» — удивленно переспросила я, стараясь с максимальной грацией принять вертикальное положение. «Не то чтобы очень на самом деле», — смутился вдруг император. «Наше с тобой общение не сразу гладко пошло». «Я все понимаю, Ваше Величество», — поспешила перебить его. Вид неуверенного Лориэля меня саму сбил с толку, честно говоря. «Да, так вот, гора», — обвел он рукой, как бы показывая мне свои владения. Я перевела взгляд вперед и с удивлением отметила, что поверхность не была больше земляной. Здесь росла трава, насыщенного зеленого цвета. Чуть поодаль бежал ручей, дававший всему этому великолепию жизнь, а еще пещера и дом. Добротный деревянный дом величественно возвышался на вершине самой загадочной одинокой горы. «Вы здесь жили?» — не могла поверить я своим глазам. «Да, было дело. Это место приняло меня с самого детства, даровало мудрость, силу и знания, а впоследствии предоставило кров», — с теплотой в голосе рассказал Лориэль. «Ух ты! Отсюда видно нашу долину, как на ладони!» — завороженно посмотрела вдаль. «Даже не верится, что мы преодолели такое огромное расстояние благодаря порталу». «Да, кажется, что мы очень и очень далеко, но с моим зрением можно отчетливо увидеть дворец». Лориэль подошел ко мне вплотную и слегка приобнял за плечи. «Нужно только присмотреться вон туда». Свободной рукой он указал на темнеющую вдали точку. «Если включить воображение, обязательно увидишь помпезные шпили, которыми так щедро украшено там все. Ты сможешь, я знаю». И я действительно увидела, а также чуть поодаль и родную крепость заметила. «Как ты там, папа?» «Кажется, получилось», — ответила императору с улыбкой. «Умница», — сказал он тихо и повернул меня к себе лицом. Некоторое время мы так и стояли молча, ветер развевал наши волосы и одежды, но для нас не существовало ничего и никого вокруг, лишь глаза напротив. Лориэль склонился ближе, а я с готовностью подалась вперед, и наши губы наконец соприкоснулись. Словно разряд молнии пронзил мое тело. Так неожиданно, больно и одновременно сладко стало в первый миг. Я вздрогнула слегка, но губ не отняла. Наоборот, максимально приблизилась к императору. Казалось, в этом месте любая стеснительность и предрассудки не имели права на существование. А иначе, почему мне было все равно на то, что мы с Лориэлем не одни? У нашей интимной сцены имелся свидетель. Но господин Гарриет абсолютно не волновал. Заботили только прикосновения, запахи, объятия, жар сильного тела, который согревал и защищал от окружающего мира, который, я верила, никогда не предаст. «Амелия, что с тобой?» Лориэль почему-то вдруг отстранился от меня, испуганно воскликнул. Промычало что-то невразумительное в ответ. «Куда? Куда же он ушел? Мне ведь холодно, очень холодно!» Обхватила себя руками и задрожала, чувствуя сильный озноб во всем теле. Зубы начали вдруг отбивать такую чечетку, на которую они, как я думала, не были способны. «Амелия, милая, тебе холодно? Ты такая горячая, но бледная!» Продолжал допытываться до меня Лориэль. «Пойдем, отнесем тебя в дом». «Я не знаю, когда ты разомкнул свои объятия, стало резко очень холодно», попыталась объясниться. «Но сейчас ты у меня на руках и все равно дрожишь, и по-прежнему очень горячая», — ответил он мне. «Теперь не помогает, все равно холодно». «Неужели заболела? Так неожиданно», — озадачился Лориэль. «Но ничего, в доме достаточно комфортно, быстро поставим тебя на ноги». И он в считанные минуты донес меня до здания, где аккуратно уложил на широкую кровать и заботливо прикрыл покрывалом. «Сейчас быстро найдем тебе зелье от жара и сразу поправишься», — улыбнулся он ободряюще. «Ваше императорское величество!» — донесся до меня голос господина Гарриета. «Гарриет, наконец-то! Где ты ходишь, когда так нужен? Где твоя чудо-настойка от простуды?» «В том-то и дело, ваше величество. Я не уверен, что это простуда». Маг смотрел на меня как-то слишком скорбно, отчего мне сразу стало не по себе. «А что тогда, по-твоему?»